Вообще постарался очень организовать свою жизнь в последнее время. И он весьма в этом преуспел. Миша давно прошел тот период в жизни и работе, когда он страшно гордился тем, что телефон его постоянно разрывается от звонков, что он сам звонит огромному количеству людей, что он работает без выходных, спит максимум 5-6 часов в сутки, а то и не спит вовсе. В какой-то момент Миша понял, что работать можно беспрерывно и в этом процессе совсем забыть о результате. С ним это почти случилось, потому что работа становилась все больше и больше, а результат становился все более таинственной вещью. Но когда с ним случилась та самая любовь, Миша на какое-то время перестал любить свою работу и жил так, что все его дела должны были рухнуть и пойти прахом без его активного и страстного участия. Но дела не рухнули. Без его участия все шло, может быть, не столь эффективно, но ничего не рухнуло. Все работало. Это Мишу озадачило и заставило задуматься. Правда, озадачился он и задумался только тогда, когда любви в нем практически не осталось, и только приступы тяжелой ревности и горечь любовного осадка заставляли его иногда наедине с собой скривиться, горько про себя выругаться или в сердцах смять и бросить недокуренную сигарету. Миша задумался тогда о том, что работать надо иначе. И семейная жизнь тоже должна стать семейной и жизнью. Как раз тогда Миша начал закупать производственное оборудование у итальянцев. С итальянцами ему не очень понравилось работать, зато потом с немцами и финнами ему понравилось работать очень. И он очень захотел, чтобы условия его повседневной работы стали как можно более цивилизованными. Цивилизованное отношение к работе потянуло за собой и такое же отношение ко всему остальному. За последние 2 года Миша добился серьезных достижений в области организации всего своего жизненного процесса. Единственное, он так и не научился приходить домой рано. Еще он не бросил курить хотя бы раз в неделю, любил выпивать и долго-долго болтать с кем-нибудь из своих, не очень многочисленных друзей, а лучше в небольшой компании. А еще у него в кабинете на работе был и остался заветный шкафчик с несколькими заветными бутылочками. И еще... Миша просмотрел список непринятых звонков. Звонков было много, он видел звонки Степы, Володи, Лене звонил несколько раз, были еще звонки. Сообщение было только одно от Сони. О той Соне, в которую он чуть не влюбился не так давно. Соня писала: «Привет, извини, с тобой все в порядке? Ты мне приснился, сон был какой-то нехороший. Хотя это глупости, но позвони, как сможешь, жду». Миша удивился. Соня очень редко писала первое. Обычно она только отвечала. Соня и Миша, можно сказать, подружился. Они после того знакомства в клубе и поцелуев на бульваре встретились дней через 5. Встретились в обед. Пообедали, много смеялись и снова друг другу понравились. Но как-то самым удивительным образом, не проговаривая ничего, решили или почувствовали, что дальше шагать не надо. Мише Соня нравилась и очень, но он как-то понял, что если не влюбился, значит не влюбился, а с такой, как Соня, либо любовь, либо грань лучше не переступать. Встречались они редко. Чаще переписывались или Миша ей звонил. Соня была классная. Очень веселая, решительная, красивая, явно что-то серьезно переживавшая. Миша, когда смотрел на Соню, часто жалел того, что не влюбился в нее, или благодарил Бога за то же самое. Миша старался так общаться с Соней, чтобы это общение не повлекло за собой лжи дома. Вообще, после той глобальной лжи, которую он наворотил во время своей той страшной любви, Миша старался не лгать Ане даже по мелочам. Но все же иногда лгал. И лгал чаще, чем хотел. Сообщение Сони про сон Мишу заинтересовало и забеспокоило. Он быстро написал ответ: «Я жив, прости, не увидел твоего сообщения. Если не спишь, то скажи, что и когда приснилось». Миша отправил сообщение и решил, что если ответа не будет через 5 минут, то он успокоится. Через 5 минут Соня ответила: «Я не сплю, но занята. Ты жив, и значит, все окей. Приснилась ерунда, потом скажу, спи». Миша тут же написал: «Прости, ну когда приснилось? Мне это важно». Соня ответила немедленно: «Значит, что-то случилось, понятно. Приснилось вчера ночью». Говорить не хотела, но почему-то волновалась. «Сейчас, правда, не могу написать. Давай все до завтра. Мне тоже интересно, что стряслось. Пока». Если Соня написала «пока», это означало «пока» и все. Миша не стал настаивать, хотя ему страшно захотелось узнать, что Соне там приснилось в ту ночь, когда Юля... Миша никогда не интересовался снами и их толкованиями. Сны он считал почти роскошью. Ему сны снились редко. Обычно он так уставал, что спал как убитый, а снились ему сны или нет, он просто не помнил. Только однажды ему ясно приснился младший брат Дима. Он приснился Мише абсолютно ясно. Ему снилось, что Дима почему-то рисует на стене у Миши дома какие-то каракули. Миша во сне понимал, что находится